Он становится адъютантом, то есть начальником штаба политотдела военного совета Приморья. В марте вступает в партию, минуя кандидатский стаж, как человек, зарекомендовавший себя на подпольной работе. Когда в апреле японцы оккупировали Приморье, Бурлакова вместе с другими коммунистами арестовывают, но под угрозой всеобщей забастовки рабочих Владивостока оккупационные власти отпускают заключенных, решив, что местные дела их не очень-то касаются. Ситуация в охваченном смутой крае была чрезвычайно пестрой. Наряду с оккупационными сохранялись и некоторые органы советской власти. Здесь же находилось множество офицеров белых армий и банд, резидентов всех мыслимых и немыслимых разведок, наконец, просто уголовников. После освобождения Леонид некоторое время работает в техническом отделе Владивостокской организации РКПБ, где занимается опять же в основном снабжением партизанских отрядов. В конце августа новое поручение. Бурлакова направляет в Приморский областной отдел Госполитохраны Дальневосточной Республики. Он становится чекистом. В отдел постоянно поступала информация о том, что готовится крупное выступление белых. Однако правительство ДВР не предпринимало достаточно активных действий. 26 мая 1921 года произошел очередной переворот. Белые снова захватили Приморье, а красные опять ушли в подполье. Бурлаков наконец-то попадает к партизанам. Вначале он занимается организацией отряда в Зыбунском районе, где сейчас город Артем, затем командует железной ротой на юге. В октябре 1921 года вновь возвращается во Владивосток. Перед ним стоит задача воссоздания большевистского подполья в условиях жесточайшего белого террора. Он занимается тем же самым, чем занимались позже его коллеги-нелегалы в Западной Европе. Явки, конспиративные квартиры, каналы связи. Плюс к этому то, чем они не занимались, снабжение партизанских отрядов оружием, медикаментами.